Господи, благослови. Когда я поднимаю взор на кресте Божий Сын страдал, я сознаю греха позор и трепещу пред тем, кого не знал. И трепещу.